быстро обогнул купол по узкому балкону, не желая демонстрировать возможным лучникам свой силуэт на фоне безоблачного неба, который был бы для них весьма заманчивой целью. Примерно в 150 ярдах, за чередой нескольких небольших крыш и куполов, входящих в комплекс дома Сафрара, возвышались высокие стены, огораживающие, без сомнения, сады наслаждений торговцев. Даже отсюда мне были хорошо видны кроны высаженных там деревьев. Не менее ясно в свете трех зашедших грянских лун я различал и фигуру Гарольда, бодро перепрыгивающего с одной крыши на другую. Не переставая чертыхаться про себя, я последовал за ним. Если бы в эти минуты я мог до него добраться, я бы, наверное, свернул шею этому безмозглому тачаку. Вот он уже вскарабкался на возвышающуюся перед ним стену, подтянулся на руках, забрался на узкий парапет. В несколько прыжков одолел расстояние до ближайшего дерева, ухватился за ветку и через мгновение исчез из виду. Я быстро последовал за ним. Глава 19. Гарольд находит девушку. Отыскать Гарольда мне не составило большого труда. Точнее говоря, спускаясь по стволу цветущего дерева, я едва не свалился прямо ему на голову. Он сидел, прислонившись спиной к дереву, и как ни в чем не бывало отдыхал. «У меня есть план», — сообщил он. «Звучит заманчиво», — сказал я. «План, чтобы мы могли убежать?» «Над этой частью моего плана я еще не подумал», — признался он. Я прислонился спиной к дереву и постарался отдышаться. «А как тебе идея насчет того, чтобы прямо сейчас попробовать выбраться на улицу?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Гарольд. «Улицы вот-вот начнут обыскивать охранники всего города». Он помолчал, восстанавливая дыхание. «А вот искать нас в садах наслаждений им никогда не придет в голову. Только ненормальные решат здесь спрятаться». С этим я не смог не согласиться. «И ты, конечно, в курсе того, что в садах наслаждений такого богатого торговца, как Сафрар, может находиться целая армия рабынь, далеко не каждый из которых сумеет долго хранить молчание или окажется настолько несообразительно, что не заметит ничего необычного в том, что двое незнакомцев разгуливают между папоротником и цветочков». «Ты прав», — согласился Гарольд, — «но я не думаю, что нам придется сидеть здесь до утра». Он сорвал какой-то стебелек и сунул его в рот. «Я полагаю, часа будет вполне достаточно». «Достаточно для чего?» — не понял я. «Для того, чтобы вызвать тормсменов для помощи в поисках», — ответил он. «Их действия, конечно, будут координироваться из дома Сафрара, а двух тарнов с их наездниками нам с тобой будет вполне достаточно». Внезапно этот момент в плане Гарольда показался мне вполне выполнимым. Вне всякого сомнения, в течение ночи тормсмены будут время от времени прилетать в дом Сафрара. «Да, в сообразительности тебе не откажешь», — вынужден был признать я. «Еще бы, как должное принял мое замечание Гарольд. Ведь я же тачак». «Но мне казалось», — не удержался я, — «будто ты сказал, что в твоем плане еще не продуман способ нашего побега». «Когда мы об этом говорили, этот момент еще не был продуман», — согласился Гарольд. «Но пока мы здесь сидим, я уже все обмозговал». «Ну, тогда я за нас спокоен», — съязвил я. «Мне непременно что-нибудь всегда придет в голову», — пропустил Гарольд иронию мимо ушей. «Ведь я тачак». «А что ты предлагаешь делать сейчас?» — поинтересовался я. «Пока отдыхать», — ответил Гарольд. «Очень хорошо», — искренне одобрил я. Мы так и остались сидеть, опершись спиной о ствол цветущего дерева, одного из тех, что украшали сады наслаждений Сафрара, торговца и старей. Свисающие с ветвей дерева переплетающиеся гирлянды цветов радовали глаз. Помимо деревьев, покрытых цветами, я различил вокруг несколько деревьев калана, чаще называемых винным деревом, пару гладкоствольных тур-деревьев, увитых плотным сплетением турпа, лианоподобного паразита с довольно приятными на вид мелкими резными бледно-лиловыми листочками. Интересно отметить, что листья турпа съедобны и нередко употребляются в приготовлении всевозможных грянских блюд, и в частности суладжи, наиболее распространенном на горе супе. Кстати сказать, и сама тария получила свое название именно в связи с этим широко распространенным здесь деревом. А вон у стены и тем, дерево с его характерными разлапистыми ветвями и темной, почти черной древесиной. Помимо деревьев, здесь было множество кустарников и всевозможных экзотических растений, почти каждый из которых густо усеивали причудливые фантастические цветы. Между деревьями тянулись ухоженные дорожки. В ночной тишине ясно слышалось журчание миниатюрных искусственных водопадов и фонтанов. С того места, где мы сидели, я различил очертания двух небольших бассейнов, украшенных искусственными каменными гротами, вокруг которых плавали похожие на кувшинки матово-белые цветы. Один из бассейнов был достаточно велик, чтобы в нем можно было купаться. Во втором, поменьше, очевидно, разводились рыбки, завезенные из отдаленных озер и теплых морей гора. Вскоре сад осветился из прилегающих высоких домов. С внешней стороны стены донесся топот бегущих ног и лязг оружия. Слышались какие-то возбужденные голоса и обрывки команд. Через некоторое время шум затих. «Я уже отдохнул», — сообщил Гара. «Очень хорошо». «Так что теперь мне нужно найти себе девчонку», — продолжал он, оглядываясь вокруг. «Вот как? Девчонку?» — не сдержавшись от негодования, я едва не закричал голос. «Тсс, тише!» — жестом остановил меня Гара. «У нас что, и без того мало проблем?» — настаивал я. «А зачем я, по-твоему, отправился в Тари?» — удивился Гара. «Найти себе девушку», — признал я. «Ну вот, и я не собираюсь возвращаться без нее». Я стиснул зубы. «Ладно», — скрипя сердце, согласился я. «Думаю, их здесь предостаточно». «Не сомневаюсь», — ответил Гара, поднимаясь таким видом, будто он снова с отвращением принимается за работу. Я тоже встал на ноги. У Гарольда не было с собой ни веревки, чтобы связать руки своей избранницы, ни капюшона, чтобы надеть ей на голову, ни тарна, чтобы ее увести. Однако отсутствие этого снаряжения, казалось, нисколько его не смущало. «На это понадобится пара минут, не больше», — бросил в качестве оправдания Гара. «Ладно», — примирительно проворчал я. «Пошли, не будем терять времени». Я двинулся за Гарольдом по мощенной тропинке, шедшей между раскинувших свои ветви кустов, мимо искусно декорированного бассейна, который отражал три серебристые горянские луны, дробящиеся и мерно колыхающиеся на его черной бархатной поверхности. Воздух был наполнен чарующим ароматом экзотических растений. Чувствовалось, что даже камни искусственных гротов были облиты ароматическими маслами. Гарольд оставил дорожку и свернул в сторону, стараясь идти осторожно, чтобы не наступить в темноте на крохотные кустики талет, грациозных желтых цветов, ассоциирующиеся в представлении каждого горианца с любовью и красотой. Он держал путь к небольшим строениям, примыкающим к огораживающей сады стене. Здесь он взлетел по низким, широким мраморным ступеням, миновал портик с колоннами и через центральный вход вошел в ближайшее здание. Мы оказались в широком, залитом светом зале, устланном многочисленными коврами и подушками и перегороженном стоящими тут и там искусно разрисованными ширмами. Здесь находилось несколько девушек, одетых в шелка наслаждения и безмятежно спящих в самых непринужденных позах. Гарольд осмотрел их всех и, кажется, остался недовольным. Мне же на первый взгляд подумалось, что любая из них могла бы быть настоящим подарком, имея, конечно, в виду, что нам каким-то образом удастся благополучно доставить ее к фургонам тачаков. Одна из несчастных девушек спала обнаженной на мозаичном полу возле небольшого фонтана. Шею ее стягивал толстый металлический ошейник с тяжелой длинной цепью, второй конец которой был прикреплен к обвинченному в пол кольцу. Очевидно, она подверглась наказанию. Я забеспокоился, что Гарольд положит глаз именно на эту девушку, но к моему облегчению он лишь взглянул на нее и прошел мимо. Вскоре Гарольд оставил центральный зал и двинулся вдоль длинного, устеленного коврами, залитого светом, развешанных по стенам ламп коридора. Он заглядывал в каждую комнату, двери которой выходили в этот коридор, и после минутной проверки ее обитательниц снова продолжал свой путь. Оставив позади еще несколько коридоров и не менее дюжины комнат, он, наконец, вернулся в центральный зал и двинулся в противоположную сторону, также внимательно осматривая встречающиеся нам помещения. Так мы осмотрели все четыре коридора, выходящих из центрального зала. Я давно сбился со счета комнат, в которые нам пришлось заглянуть, а девушек мы наверное, осмотрели десятков 7 или 8. Однако среди всех этих красавиц Гарольд так и не обнаружил ту, которую искал. На протяжении наших поисков то одна девушка, то другая внезапно ворочались во сне. Или сбрасывала с себя покрывало, и мое сердце едва не останавливалось. Однако ни одна из них не проснулась, и мы могли переходить к следующей комнате. Наконец мы добрались до самой просторной комнаты, хотя и уступающей своим размерам центральному залу. Здесь спали 17 девушек, все в шелках наслаждения. Комната освещалась единственной, горящей на тролларионовом масле лампой, свисающей с потолка. Пол комнаты устилал широкий красный ковер, покрытый бесформенными узорами преимущественно желтых и оранжевых тонов. Фонтан в комнате отсутствовал. Вдоль стен тянулись несколько узких столиков, уставленных фруктами и напитками. Гарольд окинул взглядом девушек и затем подошел к ближайшему столику и налил себе напитка. Судя по запаху, вина Калана. После этого он выбрал себе сочный спелый фрукт ларму и откусил от него громадный кусок, вгрызаясь зубами в мякоть с таким хрустом, что мне показалось, что он разбудит сейчас весь дом. Две девушки шумно вздохнули, перевернулись на бок, но ни одна из них, к счастью, не проснулась. Продолжая энергично расправляться с плодом лармы, Гарольд подошел к стоящему у стола большому деревянному сундуку. Откинув крышку, он повертел в руках и отбросил 4-5 шелковых покрывал, пока не выбрал то, которое пришлось ему по вкусу. После этого он подошел к одной из девушек, разметавшейся во сне на толстом красном ковре. «Ну, вот это кажется ничего», — сказал он, роняя огрызок и сплевывая на ковер мелкие косточки. На девушке были надеты шелка наслаждений, а под ее разметавшимися густыми черными волосами я заметил тускло мерцающий серебряный тарианский ошейник. Она спала, положив голову на руку и подтянув колени к груди. Она была довольно смуглой, весьма похожа по цвету кожи на девушек из Порткара. Я подошел ближе. Она была красива, и алый шелк наслаждений, единственное позволенное ей одеяние, нисколько не скрывал ее привлекательность. Тут она беспокойно заворочилась во сне, и я, к своему немалому удивлению, заметил у нее в носу тоненькое золотое колечко тачакской девушки. «Вот это!» — решительно сказал Гарольд. Это была, конечно, Хирена, та самая, из первого фургона. Гарольд отфутболил огрызок лармы в угол комнаты и свернул в жгут шелковое покрывало. После этого легонько ткнул девушку ногой. Не для того, чтобы причинить ей боль, а лишь чтобы заставить ее проснуться. «Вставай, рабыня!» – бросил он. Полусонная Хирена попыталась подняться на ноги, и Гарольд, отступив на шаг от нее, загнул ее руки за спину и одним движением связал их с жгутом. «Что происходит?» – удивленно спросила она. «Тебя похищают», – поставил ее в известность Гарольд. Сон моментально оставил девушку. Она резко обернулась и, пытаясь вырваться, вгляделась ему в лицо. Когда она его увидела, глаза ее широко распахнулись, а рот раскрылся так широко, будто она хотела проглотить ларму целиком. «Да», – сказал Гарольд. «Это я, Гарольд». «Нет», – воскликнула она, – «только не ты». «Нет», — сказал он, — «именно я». Он снова развернул ее спиной к себе, тщательно проверил узел у нее на руках, сделал еще один, попробовал ее на прочность и только после этого позволил ей повернуться к нему лицом. «Как ты здесь оказался?» — изумленно спросила она. «Мимо проходил», — ответил Гарольд. Она попыталась освободить связанные руки, но через мгновение поняла, что ей это не удастся. Узел был сделан воином. Тогда она повела себя так, словно не замечала, что руки у нее связаны, что она пленница, пленница тачака Гарольда. Она расправила плечи и дерзко взглянула ему в глаза. «Что ты здесь делаешь?» — с вызовом спросила она. «Ворую для себя рабыню», — ответил он. «Кого?» «Хватит, пошли», — приказал Гарольд. «Только не я», — воскликнула она. «Именно ты». «Но я Хирена из первого фургона». Я испугался, что крик девушки может разбудить остальных, но они, кажется, продолжали спокойно спать. «Ты всего лишь маленькая тачакская рабыня», — возразил Гара, — «которая случайно пришлась мне по вкусу». «Нет!» — воскликнула она. Тут Гарольд сунул ей руки между губами, удерживая рот открытым. «Смотри», — он обратился ко мне. Я посмотрел. Между передними верхними зубами девушки виднелась небольшая щель. Хирена пыталась что-то сказать. Может, это и к лучшему, что ей этого не удалось. «Легко заметить», — сказал Гарольд, — «почему ей не удалось выиграть первый приз». Не в силах произнести ни слова, Хирена яростно пыталась освободиться. Но руки молодого Тачака легко удерживали ее рот раскрытым. «Даже среди Каила легко отыскать животное с зубами лучше, чем у нее», — подвел Гарольд итог своим наблюдением. У Хирены вырвался сдавленный вопль. «Я надеялся, что девушка не ударится в истерику». Окончив исследование, Гарольд быстро убрал руки, так что ему посчастливилось избежать участи и испробовать силу зубов своей пленницы. «Слин!» – прошипела она. «С другой стороны», – продолжал размышлять слух Гарольд, – «все остальные ее внешние данные говорят о том, что она не настолько уж непривлекательная девчонка». «Слин! Слин!» – задыхалась девушка от негодования. «Мне будет приятно тобой обладать», — поведал он девушке, похлопав ее по щеке. «Слин!» У Хирены не было слова от возмущения. «А как она тебе?» — поинтересовался он. «Правда? Неплоха». Я кинул девушку демонстративно оценивающим взглядом. «Да, вполне», — вынес я свое суждение. «Хватит брыкаться, маленькая рабыня», — приказал Гарольд. «Скоро у тебя будет возможность прислуживать мне, и я постараюсь, чтобы ты делал это со всем старанием». Как пойманное дикое животное, Хирена снова яростно попыталась освободиться. Гарольд терпеливо стоял рядом, не делая никакой попытки помешать ей. Наконец, дрожа от ярости, она приблизилась к нему и, повернувшись спиной, протянула ему руки. «Твои шутки зашли слишком далеко. Освободи меня», — потребовала она. «Нет», — ответил Гарольд. «Освободи меня», — скомандовал девушка. «Нет», — покачал Гарольд головой. Она снова резко обернулась к нему. В ее глазах стояли слезы. «Нет», — в очередной раз ответил Гарольд. Она расправила плечи. «Я никогда не пойду с тобой», — процедила она сквозь зубы. «Никогда, никогда, никогда». «Интересно», — заметил Гарольд. «Как ты предполагаешь этого избежать?» «У меня есть план», — заявила она. «Ну, естественно», — согласился. «Ведь ты из Тачаков». Он пристально посмотрел ей в лицо. «И что же это за план?» «О, он очень прост», — ответила она. «Ну, конечно», — сказал Гарольд. «Ведь ты хоть и из Тачаков, но всего лишь женщина». Брови Хирены скептически поднялись. «Самые простые планы», — заметила она, — «зачастую и самые лучшие». «Бывает и так», — согласился Гарольд. «И в чем же состоит твой план?» «Я просто закричу», — сказала она. Гарольд на секунду задумался. «Действительно, отличный план», — признал он. «Так что развязывай меня», — сказала Хирена. «И я дам вам 10 секунд, чтобы убраться отсюда и тем самым спасти себе жизнь». Выделенный ею нам срок не показался мне излишне большим. Проявление особого благородства в Хирене явно не было заметно. «Нет», — покачал головой Гарольд, — «такой вариант мне не подходит». «Ну что ж», — пожала плечами Хирена. «Но ты, я вижу, твердо намерена привести свой план в исполнение», — заметил Гарольд. «Конечно», — ответила Хирена. «Давай», — согласился Гарольд. Какое-то мгновение она изумленно смотрела на него, а затем набрала в грудь побольше воздуха и пошире раскрыла рот, готовясь огласить комнату пронзительным воплем. Сердце у меня замерло. Но, опередив девушку на какое-то мгновение, Гарольд быстрым движением заткнул ей рот скомканным шелковым шарфом, втиснув его глубоко между острых зубов Хирены. Теперь у девушки не мог не только вырваться крик, она даже дышала с большим трудом. «У меня тоже был план», — сообщил ей Гарольд. «Контрплан». Он взял еще один шарф и обмотал им лицо девушки, надежнее закрепляя кляп во рту Хирены. «Видишь», — рассудительно пояснил он, — «мой план гораздо лучше твоего». Хирена смогла издать лишь едва слышные звуки. Глаза ее горели от ярости, а тело сотрясало крупная дрожь. «Да», — пришел к твердой уверенности Гарольд, — «мой план действительно гораздо эффективнее». Я не мог не признать справедливости его слов. Даже находясь от девушки в каких-нибудь 5 шагах, я с трудом мог уловить издаваемый ей звук. Удовлетворенно делом рук своих, Гарольд легко подхватил девушку и, немало не смущаясь, просто бросил ее на пол. Девушка лишь слабо застонала. Ну что ж, в конце концов, она всего лишь рабыня. Очередным шарфом Гарольд накрепко связал девушке ноги. Лицо ее, обращенное к своему мучителю, стало краснее шарфа, от распирающего ее негодования. Не удостоив пленницы даже взглядом, Гарольд легко подхватил ее с пола и перекинул через плечо. Мне пришлось признать, что действовал он во всей этой ситуации довольно четко. В считанные минуты в компании Хирены мы оставили центральный зал, спустились по мраморным ступеням и по мощенной дорожке мимо одиноко сторожащего ночь бассейна, вернулись к тому самому дереву, при помощи которого мы таким оригинальным способом попали в сады наслаждений Сафрара. Глава 20. В главной башне. Теперь, заметил Гарольд, когда охранники, очевидно, уже обыскали крыши домов и чердаки, нам будет несложно проследовать к месту нашего назначения. Куда это, решил уточнить я. «Туда, где могут быть тарны», — пояснил Гарольд. «Скорее всего, это должна быть крыша самого высокого строения в доме Сафрара», — высказал я предположение. «Да, вероятно, главной башни», — согласился Гарольд. «Это было бы логичнее всего. Главная башня в частных домах горианцев действительно чаще всего является самым прочным строением, предназначенным для обороны от возможного нападения неприятеля и обеспечивающим защитников всем необходимым на случай осады. Каменные стены такой башни не боятся пожара, а высота ее обычно рассчитана на то, чтобы выпущенные из катапульты камни не достигали верхних площадок. Взбираться по стволу дерева с хиреной на плече, сопротивляющейся яростно, как пойманная в ловушку самка Ларла, оказалось делом непростым. Пришлось мне взбираться на ствол дерева первым, принимать девушку из рук Гарольда и держать ее на плече, пока Гарольд не поднимался выше меня. Затем передавать нашу беспокойную ношу ему и взбираться на дерево еще выше, чтобы снова держать ее, давая Гарольду возможность дотянуться до ветвей. Переплетенные густые гирлянды цветов, которыми я так восхищался, сидя под деревом, теперь путались под ногами, мешая движению, и вызывали у меня лишь искреннее отвращение. Как бы то ни было, нам наконец удалось дотащить упирающуюся хирену до верхних ветвей дерева, где мы решили немного отдохнуть. «Может, — отдуваясь, — поинтересовался Гарольд, — хочешь вернуться и захватить еще одну девчонку для себя?» «Ну нет, — решительно отказался я. Как хочешь, — пожал плечами мой неугомонный спутник. Хотя стена возвышалась на несколько футов над верхушкой дерева, мне каким-то образом удалось раскачать ветку, на которой я стоял, допрыгнуть с нее до края стены и зацепиться пальцами за край. Но тут одна рука у меня соскользнула, я повис, царапая носками сандалии по совершенно гладкой боковой поверхности стены, на высоте 50 футов над землей. Не знаю уж, каким чудом мне удалось подтянуться, ухватиться за край стены второй рукой и забросить на стену свое измученное тело. «Надо быть осторожнее», — подал мудрый совет Гарольд. Я уже готовился дать ему достойный ответ, но в это мгновение услышал сдавленный крик и увидел, что Гарольд уже перебрасывает связанную и загнувшуюся хирену с ветви дерева, на которой он едва держался, на стену, на которой едва держался я. Самое удивительное, что мне все же удалось поймать девушку. Она была вся покрыта холодным потом и дрожала от ужаса. Сидя на стене верхом и держа девушку одной рукой, я наблюдал, как Гарольд раскачивает ветку, чтобы перепрыгнуть с нее ко мне на стену. Ему, как я с немалым удовлетворением отметил, тоже не хватило сил долететь до стены. Но руки наши встретились, и я помог ему взобраться. «Надо быть осторожнее», — заметил я своему спутнику, стараясь, чтобы в голосе не отразился испытываемый мной триумф. «Совершенно верно», — подтвердил Гарольд. «Я и сам себе на это указывал». Я уже начал было подумывать над тем, чтобы спихнуть этого наглеца со стены, но, поразмыслив хорошенько, решил, что, упав с такой высоты, он наверняка свернет себе шею и переломает ребра, а мне потом придется тащить его на себе, его, да еще и девчонку. Нет, это нисколько не упростит выполнение нашей задачи. пришлось мне отклонить свою идею, как не имеющую практической ценности. «Пошли», — сказал Гарольд, забрасывая Хирена на плечо, как тушу разделанного боска, и шагая по узкой кромке стены. Вскоре, к моему искреннему удовлетворению, мы подошли к примыкающей к забору плоской крыше, вполне подходящей для ночных прогулок, и без труда перебрались на нее. Здесь Гарольд сбросил с плечи свою ношу и несколько минут сидел, скрестив ноги, отдыхая. Я не без удовольствия последовал его примеру. Однако долго рассиживать нам не пришлось. Мы услышали в темноте над нашими головами шум крыльев и увидели тенью пролетевшую над нами птицу. Через считанные мгновения хлопанье ее крыльев раздалось уже где-то впереди. Подхватив Хирену, мы с Гарольдом немедленно вскочили на ноги и по примыкающим одна к другой крышам во весь дух припустились в том направлении, откуда доносился шум крыльев Тарна. Вскоре мы увидели очертания главной башни, темным цилиндром, вырисовывающейся в серебристом свете лун на фоне черного неба. Она футов на 70 стояла от ближайшего из связанных между собой зданий, образующих дом Сафрара, однако ее соединял с остальными строениями подвесной мост из толстых канатов и плотно пригнанных друг к другу коротких деревянных досок. Ближний конец моста тянулся к зданию, на крыше которого мы находились. Не считая, конечно, перелета на Тарне, иного способа, как пройти по мосту, забраться на башню не было, поскольку на уровне земли двери в нее отсутствовали. Нижние 60 футов башни были выложены из громадных каменных глыб, надежно предохраняющих стену от возможности пролома ее с помощью тарана. В диаметре башня достигала футов 60, а в небо уходила на все 150. Верхняя часть ее была снабжена зубцами для защиты лучников. Крыша, обычно предохраняемая от нападения сверху, установленными вертикально копьями и сетями-путанками для тарна, сейчас была свободна для обеспечения посадки на нее птиц и их наездников. С того места на крыше, где мы лежали, нам был слышен топот ног по протянутому мосту, разговоры и обрывки команд. Время от времени мы видели, как тарны взлетали и садились на крышу башни. Когда мы окончательно удостоверились, что на крыше башни находится по крайней мере два тарна, я незаметно спрыгнул на висящий под нами мост, пытаясь удержаться на его качающейся поверхности. Почти тотчас же за спиной у себя я услышал крик. «Здесь один из них!» «Быстрее!» — крикнул я Гарольду. Он бросил мне Хирену. Я поймал девушку, мельком заметив в ее глазах выражение беспредельного ужаса. Тут же позади меня приземлился Гарольд и, ухватившись за канаты, попытался удержать мост от раскачивания. В дверном проеме за нашей спиной выросла фигура охранника, сжимающего в руках арбалет. Он скинул оружие к плечу и прицелился, готовясь нажать на спуск. Но тут у самого моего лица быстрее молнии мелькнула рука Гарольда, и арбалетчик, замерев на секунду, стал медленно оседать на колени и распластался на полу с кайвой, торчащей у него в груди. «Иди вперед!» — скомандовал я Гарольду. До нас донесся топот бегущих ног. Тут я к своему ужасу заметил еще двух арбалетчиков, на этот раз показавшихся на крыше ближайшего здания. «Я их вижу!» — закричал один из них. С Хиреной на плече Гарольд побежал по мосту и через мгновение исчез в главной башне. Из дверей с мечами наперевес выскочили два охранника и, перешагнув через распростертого на полу арбалетчика, побежали по мосту за мной. Пришлось заняться ими, и через секунду